Сороковое. Снарядившись так, будто ей предстоит не битва, а поход, армия двинулась к месту слияния Адуи, смотри примечание 79-е, и Пада, расположенному в 16 милях от лагеря. Примечание 79-е, ныне река Адда. Конец примечания. Цельс и Паулин доказывали, что нельзя ставить солдат, изнуренных переходом и перегруженных поклажей, под удар противника, который, конечно, не упустит возможности, пройдя налегке только 4 мили, смотри примечание 80-е, напасть на отонианцев, пока они либо находятся на марше и не построены для боя, либо, разделившись на небольшие группы, заняты постройкой лагеря. Примечание 80-е. Это многократно комментировавшееся место, тем не менее, остается не до конца ясным. Расстояние между Бедриаком, где стояли отонианцы, и Кремоной, под стенами которой находился лагерь витерианцев, составляло во времена Тацита 20 римских миль, 29,6 километра. Перенеся лагерь на 4 мили от Бедриака, смотри главу 39, солдаты Отона оказались в 16 милях от Кремоны, а не от устья Ады, находящегося от города еще в 7 милях к западу. Очевидно, как предложил еще Момзен, первую фразу главы 40-й, надо понимать так, что устье Ады было, конечно, целью всего похода атенианской армии, имевшей задачей перерезать северные коммуникации Цицины и зайти ему в тыл. Поход был рассчитан на несколько дней, и 16 миль предстояло пройти лишь за первый день. Как могли Цельс и Паулин предвидеть, что противник, двинувшись им наперерез, встретится с ними именно в 4 милях от своего лагеря, остается непонятным. Конец примечания. Тициан и Прокул не могли ничего противопоставить этим доводам, но данной им властью решили действовать по-своему. От Отона прискакал гонец Нумидиец, смотри примечание 81, и привез письмо, в котором император в угрожающем тоне обвинял своих полководцев в нерадивости и приказывал им дать решительное сражение. Не в силах ждать дольше, он горел нетерпением увидеть, сбудутся ли его надежды. Смотри примечание 82. Примечание 81. Использовать нумидийцев в качестве гонцов было в обычае у римской знати того времени. Смотри Сенека, письма и Марциал. Примечание 82. Утвердиться в положении принципса. Конец примечаний. Страница 68.